Глава 47. Мальвина, кашляя и сплевывая сгустки чего-то кровавого, повернула ко мне осклабленную морду. «Потерял подружку, орк? А ведь она казалась тебе сильной. Но знаешь, я только-только начала». «Убью!» – прохрипел я, выгибая спину, чувствуя, как мощный заряд электричества сжигает меня изнутри. «Овца! Убью!» Сзади подоспела Аня, дрожащими руками нашаривая следующий магазин. Ее лицо стало белее мела, а губы искривило в гримасе ужаса. «Надо бежать, орк!» Только и выдавила она. Голос разума, согласный с девочкой, потонул в волне гнева и душевной боли. Вместо ответа я бросился на Мальвину в отчаянной попытке отбить тело Ольги, хоть и понимал, это ничего не изменит. Из моей левой руки хлестнули электрические плети небывалой для меня мощности, и... получилось! Изломанное, искривленное отвратительными мутациями тело отшвырнуло от меня метров на 8. Я был так обессилен, что непроизвольно опустился на колено. «Осторожно, орк!» – взвизгнула Анютка. Я поднял глаза и встретился взглядами с Мальвиной. Тело ее было исполосовано молниями, от страшных ожогов шел дым. Но квазиха рванула ко мне. Я поднялся навстречу. Наши клинки со звоном сошлись снова. Но я был слишком разгорячен горем и жаждой отомстить, и ценой этого стала моя ошибка в обороне. Сабля Мальвины глубоко рассекла мое правое предплечье, и меч выпал из ослабевшей руки. На фоне пульсирующей боли я услышал, как дико взвизгнула Аня. Похоже, она не заметила, как к нам подкрались новые зараженные. Их хриплое урчание отдавалось в ушах, словно эхо. Это были какие-то новые твари, похожие на лотерейщиков, но словно бы иссохшие и болезненно худые, как мумии, с обрывками железных кандалов на руках. От каждого их движения веяло яростной силой. Они стремительно наступали из тумана, корча рожи и издавая низкое урчание. «Аня, отходи!» — крикнул я, кусая губу от адской боли. Мой дар был на исходе, и крови я уже потерял немало, но на веер молнии меня еще хватило. С левой руки сорвались электрические разряды, проредившие зараженных. Азиатка метнула пару наступательных гранат РГД-5 одну за другой, завершая разгром, выпустила длинную очередь из своего АК-47. Грохнуло дважды. Многие из монстров рухнули, но из-за дымной пелены появлялись все новые и новые. И еще, еще, еще. Твари были быстры, сильны, сплочены волей погонщика в нелепую, но смертоносную стаю. Аня перезарядила и вскинула автомат, но тот заклинил уже на третьей короткой очереди. «Зараза!» – выругалась девочка, дергая затвор. «Зараза, патрон перекосила!» Краем глаза я увидел, как Мальвина тяжело дышит, но все же направляется к телу Ольги. Квазиха отвела саблю, будто собиралась нашинковать графиню на более мелкие части и насладиться процессом. Бешенство нахлынуло на меня новой волной. Я попытался рвануться, но открытая рана на руке и просевший споровый баланс после серии молний дали о себе знать. Шатаясь, я упал на одно колено, чувствуя, как желтоватая кожа моих рук сворачивается от внутреннего напряжения. «Нравится созерцать. Поверь, я не поленюсь устроить то же самое для твоей ручной обезьянки и для тебя, но позже». Упиваясь местью, рыкнула Мальвина. Она занесла клинок над останками тела Ольги и опустила, со стервенением рубя его, словно кукольный манекен, на окровавленные фрагменты. Красные брызги полетели в разные стороны. Аня, побледнев, не находила в себе мужества смотреть в ту сторону и металась на месте, убивая приближавшихся к нам зараженных. Ее истерический крик смешался с моим стоном. «Сволочь!» – прошептал я, уперев взгляд в холодные серые камни. Все поплыло перед глазами. Раздавленный бессилием, я даже не заметил двух новых уродов, что подкрались ко мне слева. Один с выпирающими костяными наростами на затылке бросился и ударил меня в бок. Я пролетел добрых 5 метров, хрипя от боли. Второй в пугающем молчании прыгнул, вцепившись мне в спину. Опять боль, опять падение. На этот раз мне перехватило дыхание. Аня что-то закричала, но звуки для меня были заглушены дробью пульса в ушах. Я из последних сил ухватился за зараженного, пытаясь разрядить в него хотя бы маленькую молнию. Но по пальцам стекли лишь слабые искры. Не хватало духа Стикса, резерв был почти пуст. Все в глазах заполонила густая тьма. Мы с зараженными покатились по земле в клубке. Сил только и хватало, чтобы не давать им вцепиться в горло. Я орудовал здоровой рукой, но понимал, это конец. «Аня!» Хотел позвать, уберечь ее, крикнув, чтобы убиралась отсюда, но губы не послушались, словно деревянные. Похоже, нас прижали к краю, и ситуация катастрофически скатывалась в пропасть. Зеркало заднего вида перевернутого кибертрака отражало лишь пляшущие огни и нашу борьбу, будто это был дико искаженный театр теней. В последний миг я краем зрения увидел Аню, сцепившуюся с очередным зараженным. Ее вжала в землю чья-то костлявая лапища. Стало ясно, что все кончено не только для меня, но и для девочки. Ощущая вкус крови на губах, я захрипел и провалился в беспамятство. Казалось, что мрачная пустота засосала меня, как трясина, накрывая тяжелой плитой забвения. И в этом мраке далеко-далеко вдруг громыхнул какой-то раскат. Или это была просто иллюзия перед смертью? Так или иначе, все оборвалось. Пробуждение было не из приятных. Вернее, все было нормально до тех пор, пока я не вспомнил, почему отключился. А как вспомнил, рванул с места в надежде все-таки отомстить за Ольгу и спасти Аню. Запястья щиколотки пробило болью от врезавшихся в них веревок. Или толстой проволоки. Или еще чего-то, чем можно привязать человека к неподвижному предмету вроде креста Килдингов. Открыв глаза, вынужден был признать, что догадка оказалась верной. Я был привязан к одному из тех самых крестов, расположенных в реликте. Но хуже всего оказалось то, что на соседнем я увидел Анютку. Девочка была без сознания. Половина лица залила кровь. Но она дышала. Это говорило о том, что она жива. «Не волнуйся, орк. Ей осталось немногим больше, чем тебе. Мы не планировали ее использовать, но у нее неожиданно сильный дар. Эх, жаль, что твою подружку на крест было не подвесить. Вот уж у кого силища, так силища. Толку бы много вышло, но...» Снова раздался мерзкий голос этой жабы. Я медленно повернул голову, сфокусировал мутный взгляд на Мальвине. Квазиха успела оправиться от ран и теперь бодро вышагивала передо мной, крутя в руках мой меч. «Убью!» – прохрипел я. «Интересно, как?» – полюбопытствовала Мальвина. «Ты сух, как столетняя монашка между ног». Это была правда. В моем резервуаре не осталось ничего, чтобы я мог использовать против Мальвины. «Я повторяю, орк, смирись, это твоя судьба. Сдохнуть сегодня во славу богов Стикса. Знаешь, что это?» Мальвина отошла чуть в сторону, открывая моему взгляду суетящихся за ее спиной килдингов. Центром их телодвижений был небольшой блестящий предмет желтого цвета. Эдакая плетенка чисто фантазийного вида, собранная из полос, переплетающихся друг с другом в замысловатом узоре. В верхней части виднелся кристалл по форме, похожий на каплю. Он находился в пустоте между устремленных... ввысь, заточенных как зубцы диковинной короны концов. «Слеза солнца!» «Она самая!» – подтвердила Мальвина. «Мы напитаем ее твоей жизненной энергией, и она будет готова к ритуалу!» – подтвердила Мальвина. «Какому?» – Квазих усмехнулась. Глаза ее вновь вспыхнули фанатичным огнем. «К открытию портала в новое, неведомое нам иммунным, измерение Стикса. Избранные пройдут путем богов и обретут новую силу, станут...» «Мальвина, хватит! Пора начинать! Готовься!» – поднял голову один из килдингов. «Извини, орк, не хватило времени поболтать», – оскалилась Квазиха. «Аню отпусти», – прорычал я. «Сама сказала, меня вам хватит». «Конечно, хватит. Но нам ведь надо будет поддерживать портал в рабочем состоянии, пока через него не пройдут все избранные». Оскал Мальвины стал шире. Анютка, словно услышав, что говорят про нее, что-то невнятно промычала и дернула головой. «Если не будет торопиться, то умрет, так ничего и не поняв», – заявила Квазиха. «Только после тебя, уродка!» Неожиданно подняла голову Аня. Голос девочки был ясным, так что стало очевидно. Она давно уже была не в отключке и внимательно слушала наш разговор. «Мечты, мечты! Как жаль, что не у всех они сбываются. Ну, прощавай, орк, начнем с тебя, пожалуй!» Вздохнула Мальвина. Время замедлилось. Я словно оказался в дурном фильме, где режиссер мастерски выстроил в слоумо важную сцену убийства, смакуя все ее подробности. Лишние звуки пропали. Краем глаза я видел, как разевает в немом крике рот Анютка, как в глазах ее появляются слезы. Наблюдал, как несется ко мне лезвие моего же меча. Чувствовал себя при этом почему-то наблюдателем, а не участником. Но недолго. Ровно до того момента, как меч вошел в мой живот и практически без сопротивления разрезал его, открывая спрятанные за брюшиной внутренности.